Фредерик продолжал разбирать брусчатку, вытащил уже 4 камня. На полу выросла целая куча земли. Итак, атомная физика. Квантовая механика? Он усиленно размышлял, работая руками. Антиматерия, соударение частиц, суперструны Вселенной. Современным атомным физикам известны многие вещи, которые нельзя выразить обыденными словами. А есть ли что-нибудь, чего они не знают? И этого тоже хватает. А можно ли это выразить словами? Можно ли вообще помыслить? Взять, например, Гейзенбергово соотношение неопределенностей. Для всякой величины в квантовой механике существует дополнительная величина, которая для нас, непосвященных, принимается как данная. Кажется, он к чему-то приблизился. Характерно то, что при проведении одинаковых опытов над одинаковыми системами получаются разные значения упомянутых величин. Результат эксперимента будет неопределенным, вероятностным. Одна истина ставит под вопрос другую. К числу дополнительных величин можно отнести положение и массу частицы, ее энергию и движение. Строго говоря, желая определить координаты объекта, нельзя одинаково точно измерить характеризующие его величины. Между тем, квантовая механика, несомненно, единственный действующий научный инструмент подлинного познания природы. Он продолжал копать, как одержимый. Статуя Ашшурбанипала весит 4 тонны, и стоит она в гостиной Халгрима Хельгрена. Вес и местоположение. Одно начисто отрицает другое. Во всяком случае, представляется несовместимым. Либо 4 тонны не 4 тонны, либо Ашшурбанипал не находился где бы то ни было, будь то в Национальной галерее, или на Иракском плоскогорье, или в Лумме-Далине. Принцип неопределенности Гейзенберга. Но это никак не новая мысль. Она уже известна. Он сделал перерыв, вытер пот со лба, поглядел на свечу. Сгорела наполовину. В запасе у него оставалась еще одна. Ее следует поберечь. Он может копать в темноте. Фредерик подполз на четвереньках к столу. Сунул в рот последний кусочек сыра и задул свечу. И снова принялся копать. Земля была рыхлая, мягкая, но руки все же он поранил, а потом сломал книжную полку и стал орудовать обломками, из них получились совсем неплохие лопатки. Думать, думать, думать! Обрести совершенно новую мысль. Тогда все стронется. Он заставит Средневековье содрогнуться так, что сразу откроется выход. Вся материя состоит из элементарных частиц, а элементарные частицы подчинены абсурдным законам квантовой механики. Но в макромире явления протекают гораздо медленнее, чем в микромире, где они почти не поддаются наблюдению. Тем не менее, тут и там действуют одни и те же законы. А как насчет поля Хиггса? Он перестал копать и поднес руку ко лбу. Поле Хиггса — таинственное энергетическое поле, которое, по мнению физиков, цементирует всю материю, которая делает Вселенную подлинно всем миром. Без поля Хиггса — материя распалась бы, обратилась в ничто. Поле Хиггса — мудреная штука, не очень поддающаяся осмыслению. Мало того, в этом поле будто бы существуют некие частицы, получившие тоже наименование. Никто еще не наблюдал их, но они есть. Без них не было бы самого поля Хиггса. Частица Хиггса — Бог. Создатель — творец всего сущего, ни больше, ни меньше. Что ж, и эта мысль тоже не нова. Но если сочетать существование частицы Хиггса с принципом неопределенности Гейзенберга, тогда что? Фредерик продолжал механически копать, тяжело дыша. Мысли текли легко, без помех. Того и гляди, родится нечто новое, еще доселе немыслимое. Он вынул уже 18 брусков из мостовой. Углубился в землю на полметра. Однако все еще не добрался до основания фундамента. Его нисколько не смущало, что он, по сути, раскапывает старые могилы. Итак, положение и массу частицы одновременно определить нельзя. Частица Хиггса делает возможным существование поля Хиггса, которое, в свою очередь, делает возможным существование Вселенной. Невидимый Бог. Стань он видимым, у него не будет определенного положения. Займи он определенное положение, станет невидимым. Это непреодолимое внутреннее противоречие чревато катастрофой, не только для богословия, для всего бытия. Тот, кто откроет частицу Хиггса, разрушит Вселенную. Эта мысль вломилась торпедой под один из огромных каменных блоков, слагающих фундамент старинного дома. И с глухим стуком он рухнул в выкопанную Фредериком яму. Фредерик лежал неподвижно и стонал от боли. Тяжеленный блок придавил ему руку. Медленно высвободив ее, он с облегчением убедился, что кости целы. После чего зажег свечу, чтобы оценить обстановку. Ну, все выглядело не так уж плохо. Он пробил отверстие в фундаменте. Теперь от дневного света и свежего воздуха его отделяло 4 метра земли. Он выжил из мозга мысль, которая заставила Средневековье содрогнуться от страха. Тот, кто откроет частицу Хиггса, разрушит Вселенную. Сидя, он смотрел, моргая, на черную дыру в стене. Кажется, из земли торчит что-то бурое, острое. Ветка? Да нет. Какая же это ветка? Ну, конечно, в воздухе повисла чья-то рука, костлявая кисть, все косточки на месте. Она протянулась к Фредерику, будто для рукопожатия. Фредерик встал, поклонился, подошел к руке, крепко пожал ее и сказал: «Добрый вечер, епископ! Бьюсь об заклад, сам епископ удостоил нас своим посещением. Как тебя звали, ну-ка?» Вспомнил. «Епископ Асгаут Викенский. Добро пожаловать, прошу, как насчет глоточка вина?» Он у меня на этот случай припасена целая бутылка. Он отбил горлышко у последней бутылки и учтиво чокнулся с епископом, нисколько не сомневаясь, что в самом деле наткнулся на останки самого первого епископа города в устье реки Ална. В том, что он сейчас обдумывал, было достаточно теологии, и он просто не мог себе представить иного гостя. Он посидел, беседуя с рукой, торчащей из дыры в стене. Допрашивал ее о том, как на рубеже 2-го тысячелетия в этом городе появилась церковь святого Климента. Верно ли, что первые христиане пришли сюда из Дании вместе с дружиной Харалда Синезубова? Или же город и церковь заложил хитрец Харалд Суровый? Фредерик получил исчерпывающий ответ на большинство вопросов. Остатки хлеба были съедены, вино выпито. Он сидел в темноте, зябко поеживаясь. Последняя свеча догорела. Его одолевала усталость. Хотелось свернуться в клубок где-нибудь в углу и уснуть. На часах было 9. В городе вечер. Он уже больше суток провел в заточении. Фредерик медленно опустил голову на столешницу, ощутил лбом тепло мягкого стеарина от последней свечи. Жареные телячьи почки в густом коричневом соусе с нежнейшим картофельным пюре. Это блюдо попадет у нас в самое яблочко, Анна. Топ протер запотевшие круглые очки и радостно улыбнулся Анне через разделочный стол. В кастрюльке был час пик. Все столики, кроме одного, заняты, и ученики сновали взад и вперед между кухней и залом, обслуживая посетителей по всем правилам искусства. А правила о всем заведении были самые строгие. — Ты ничего не слышал от него? — Анна показала знаком, что малиновый торт готов. — Ни звука. Но ты не волнуйся за Фредерик. Он обладает поразительным свойством отращивать крылья, когда попадает в оборот. Небось, отправился в горы с ружьем, стреляет куропаток. Он был близко знаком с Халгримом Хельгреном. Она что-то перебирала рукой в кармашке фартука. Они были хорошие друзья. Общие интересы в области загадок античности. Топ попробовал один соус, потом другой, и одобрительно кивнул. «Погляди». Она положила на стол газетную вырезку с фотографией, на которой Халгрим был снят вместе со статуей Ашурбанипала. «Видел, что они пишут». В тексте намекалось, что убитый был причастен к похищению классической скульптуры из Национальной галереи. Дескать, скульптура обнаружена в доме Халгрима в Лумедалене. «Я ведь видела эту статую. Огромная. Не понимаю, зачем Халгриму понадобилось ее красть?» Топ нахмурился, изучая вырезку. — Странно, — произнес он. — Тем вероятнее, что Фредерик нуждается в передышке. Если я в нем не ошибся, Анна, то сейчас он где-то сидит или ходит и размышляет так, что искрит в мозгу. И выдает такое решение, которое опрокинет вверх тормашками общепринятую логику. Анна постояла, размешивая в миске эстрагоновый соус. Внезапно отложила ложку, вышла из кухни и вернулась с книгой заказов. Это еще не все, Топ. Ведя пальцем сверху вниз по строчкам, нашла заказ, сделанный месяц назад. Столик на одного человека как раз на сегодняшний день. «Мистер Дерек Хокторн», прочитала она вслух. 19:00. Он не явился. Это тот столик, что остался незанятым. Тебе известно то, почему он не пришел? Она пристально посмотрела на него. Топ покачал головой и достал из духовки куриный паштет. — Нет, — ответил он, — понятия не имею. Тем временем Анна бросила на стол перед ним еще одну вырезку. И он поспешил хорошенько протереть очки, быстро пробежал глазами заметку. Трагический несчастный случай у крепости Акерсхьюз. На заброшенных железнодорожных путях ниже крепости найден мертвый мужчина. Судя по всему, он упал сверху и разбился насмерть. Ничто не говорит о том, что за этим кроется какое-то преступление. Мужчину удалось опознать. Это знаменитый английский иллюзионист Дерек Хокторн, Он прославился на весь мир, когда бросил вызов королю иллюзионистов Ранди. Тот обещал награду в 100 000 долларов тому или тем, кто совершит сверхъестественное действие, не подчиняющееся известным законам физики и не основанное на трюках. Хокторн утверждал, что может показать Ранди такое действие, но почему-то Ранди отказался от встречи с ним, после чего взял обратно свое предложение награды. Хокторн приехал в Осло на конгресс иллюзионистов. Топ задумчиво покачивал головой. «Две порции фазана и бутылку кловуге», — крикнул принявший заказ ученик, и Анне с Тобом пришлось на время отвлечься от некулинарных размышлений. Кто-то занял место за столиком, не спросив, есть ли свободное место. «За тот столик, что оставался незанятым, это место заказано?» — обратился к Тобу другой ученик. — Не спросил? — Ну да. Мы не видели, как он вошел. Смотри, уже сидит. — Сказать, чтобы уходил? — Нет, погоди. Тоб завязал потуже фартук, поправил легкий шарф и выглянул в зал. В самой глубине зала, между окном и дверью на кухню, за единственным свободным столиком и впрямь сидел человек. Сидел спиной к Тобу и как будто тщательно изучал свои ногти. Тоб быстро прошелся по залу, кивая и улыбаясь. Кому-то подлил вина, кого-то спросил, как соус. Принес выдержанный коньяк одному постоянному посетителю, не самому крупному в стране писателю, прежде чем остановиться перед мужчиной, который, не спросясь, сел за чужой столик. — Извините, уважаемый, вы заказывали стол на сегодняшний вечер? На Тоба повеяло едким холодом, как если бы перед носом откупорили бутылку с газированной водой. Он попятился, пытаясь рассмотреть лицо мужчины. Свет в зале был приглушен, половина лица оказалась в тени, и мужчина смотрел в другую сторону, как если бы Тоба вовсе не существовало. Но вот рука его медленно заскользила по скатерти, небрежно взяла двумя пальцами картонку с надписью «Занято» и поставила ее обратно на скатерть. «Этот посетитель вряд ли придет», — произнес мужчина холодно и глухо. — Возможно. Топ прокашлялся, но, к сожалению, мы принимаем заказы заблаговременно. И если вас нет в списке, вы не можете, к сожалению, рассчитывать на обслуживание здесь сегодня вечером, — договорил мужчина за Тоба и, наконец, посмотрел на него. Взгляд мужчины заставил Тоба отступить еще на один шаг. Эти глаза могли принадлежать Лайке, пораженной снежной слепотой. Они напоминали льдинки, подернутые инеем, что не мешало взгляду быть очень вежливым. Мужчина медленно поднялся со стула, повернулся к Тобу спиной и направился, прихрамывая, к выходу. В воздухе повисла едва слышная фраза «Как и в любой другой вечер». На скатерти рядом с картонкой, на которой значилось имя Дерека Хокторна, лежала визитная карточка. Топ схватил ее и прочитал. «Скарпхеден Ульсен, старший следователь, криминальная полиция». Фредерик рывком поднялся на ноги. Он промерз. Руки-ноги плохо гнулись. Протер глаза, чтобы лучше видеть, но ничего не увидел, кроме темноты. Сообразил, наконец, где находится. Посмотрел на светящийся циферблат. Почти 2 часа ночи. Он спал не 1 час. Оттолкнул ногой кресло, споткнулся о разбросанные на полу книги. Пробормотал нехорошие слова. добрался ощупью до того места, где сверху падали капли воды, открыл рот, ловя по одной капле каждые 12 секунд, простоял так не меньше 10 минут, даже шея затекла, прежде чем набралось во рту для приличного глотка. Утолив жажду, почувствовал себя немного лучше. Мой взгляд на жизнь лишен всякого смысла. Не иначе некий злой дух водрузил мне на нос очки, одно стекло которых чрезвычайно увеличивает предметы, а другое настолько же уменьшает. «Так и есть», — подумал он вслед за Кьеркегордом, ощупывая блок, отделившийся от фундамента. Он не думал сдаваться. За блоком открылась довольно большая пустота. Предельно осторожно Фредерик принялся разгребать землю вокруг торчащей руки. Работал медленно, почему-то не хотелось повредить средневековые останки. Потрудившись часа два, аккуратно сложил череп, нижнюю челюсть и большинство других частей скелета в противоположном углу подвала, после чего стал пробиваться вверх. В первые минуты дело шло споро. Он отделял большие комья земли. Но чем дальше, тем плотнее становился грунт, и вскоре он уперся в твердую глину. Куски досок, заменявшие ему лопату, расщеплялись и стали совершенно непригодными. К этому времени прорытый им ход возвышался всего на полметра с небольшим над полом подвала. Утром, без четверти 10, он лежал в прострации на куче вырытой земли, беседуя в полголоса с матерью-землей, одним ассирийским царем и одним епископом, о загадочном возникновении Вселенной, парадоксах квантовой физики и прискорбных изъянах человеческих органов чувств. Напряженно трудясь без еды, он совершенно обессилел и понял, что ему не пробиться к дневному свету сквозь твердый грунт. В полубессознательном состоянии он поднялся на ноги и побрел вдоль стены, машинально схватил кресло из прочной азиатской древесины, затолкал две ножки между водопроводной трубой и потолком и всем телом нажал на спинку. Труба поддалась, согнулась, и внезапно в стену ударила тугая толстая струя. Фредерик упал на спину вместе с креслом, ударился головой о камни и остался неподвижно лежать, меж тем, как вода заливала пол. Через 10 минут она заполнила вырытый им ход и продолжала подниматься вдоль стен. Подплыв к голове Фредерика, книга под названием «Об охранной грамоте папы Евгения III монастырю Мункелиф» от 7 января 1146 года принялась долбить его висок, но он ничего не чувствовал.